Руки у Маккинона сильно тряслись, и он расплескал свое виски. «Есть какие-нибудь распоряжения от капитана или мистера Паттерсона?» «Никаких. Но оба заявили, что очень довольны, что вы стоите у руля управления. Очень мило с их стороны. А на самом деле, они хотели сказать, что у них просто нет выбора. Остались только я да Джордж». «Джордж?» «Простите, сэр. Нейсбай, который здесь. Он тоже боцман. Мы служили на одном корабле и дружим уже 20 лет». «А я и не знал». Джемисон задумчиво посмотрел на Нейсбая. «Теперь я все понимаю. Боцман, вы здесь сделали все, что необходимо?» «Почти что, сэр. Мы с Джорджем будем время от времени заглядывать сюда, чтобы с нашими семейными драгоценностями ничего не случилось. Трент, Фергюсон и Керн будут сменять друг друга за штурвалом. Я попросил их разбудить меня, если я засну, когда погода прояснится. Берете пример с лейтенанта Ульбрихта?» «Так точно. Мне бы хотелось кое-что предложить, сэр, если, конечно, можно. Я хотел бы поставить несколько человек наблюдать за входами в госпиталь со стороны носа и кормы, чтобы быть абсолютно уверенным, что никто не станет бродить по ночам. Чтобы вести наблюдение за тем, кто сам за всем следит? Вы попали прямо в яблочко. Число этих лиц, по моему мнению, могут относиться Джонс, МакГикон, МакКримон и Стефан. Первые двое чересчур юны и невинны, чтобы быть преступниками, если, конечно, они не являются талантливыми актерами. У МакКримона, может быть, и есть преступные наклонности, но мне кажется, что он порядочный преступник. И Стефан производит впечатление человека, которому можно доверять. Более того, он вряд ли забыл о том, что его в Северном море подобрал минный тральщик. А я, кстати, этого и не знал. Похоже, вы более осведомлены о моих работниках, нежели я сам. Я возьму на себя Стефана и МакКримона. А вы понаблюдайте за другими. Наш постоянный диверсант вряд ли так просто сдастся. Я буду крайне удивлен, если это произойдет. А вы? Еще бы. Меня волнует, что нового он там приготовил. Понятия не имею. Но мне пришла в голову другая мысль, сэр. Человек, которого вы поставите наблюдать за входом в госпиталь со стороны кормы, может также вести наблюдение и за теми, кто входит в палату А. В палату А? Там, где полным-полно больных? А зачем? Людям, стремящимся заставить нас сбавить ход и делающим все возможное, чтобы застать нас врасплох, может прийти в голову мысль вывести из строя лейтенанта Ульбрихта. Да, это они могут сделать. Я сам на всю ночь останусь в палате. Там есть одна пустующая постель. Если я засну, дежурная сестра всегда может меня разбудить, если вдруг зайдет человек, которому там делать нечего. Джемисон несколько мгновений помолчал. Что за всем этим кроется, боцман? Мне кажется, вы это так же хорошо понимаете, как и я. Кто-то где-то собирается завладеть Сан-Андреасом. Хотя я даже представить себе не могу, зачем кому-то понадобилось госпитальное судно. Я этого тоже не понимаю. Может быть, дело тут в немецкой подводной лодке?»